Часть пятая. Чудеса при закрытых дверях. Глава 66. Как снимают с креста. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царствие Божье, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Лука, глава 23, стихи 50-54. Друзья-читатели, я надеюсь, вы не забыли Никодима, того самого забавного книжника, который пришел как-то ночью поболтаться с Иисусом и удалился к себе, так и не поверив, что сын Марии — сын Божий. Никодим колебался. На заседаниях Синедриона он не голосовал ни за, ни против Иисуса, предпочитая мудро воздерживаться от всяких решений. Бешеная пляска старушки земли в пятницу, предшествующую Пасхе, положила конец его мучительной неуверенности. Теперь он знал, чего ему держаться. Подобно сотнику на Голгофе, он сказал себе: «Воистину человек сей был сыном Божьим». Его мнение было разделено другими высокопоставленными, чинушами, причем дьявольски сходным образом. Речь идет о влиятельном и могущественном сенаторе, обладавшем сказочными богатствами. Звали его Иосиф из Аримафеи. Он при желании наверняка мог бы спасти Иисуса от подвешивания на кресте, если бы захотел вмешаться в судебное дело и выступить в его защиту. И если он не сделал этого раньше, то вовсе не потому, что боялся, а просто потому, что считал ниже своего достоинства вмешиваться в мелкую тяжбу какого-то плотника с Синедрионом. Необычайный спектакль, всеобщее воскресение давно похороненных покойников, вмиг обратил его в одного из самых ревностных приверженцев Христа. Само собой разумеется, он малость запоздал, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, этот Иосиф, Аримафийский, пришел к Пилату и сказал: «Поздравляю вас, правитель, вы совершили доброе дело, позволив распять Иисуса?» «Разумеется». «Не понимаю, что вы хотите сказать». «Надеюсь, теперь-то вы убедились, что имели дело не с простым тунеядцем». «Еще бы! Теперь-то я знаю, что свалял дурака. Но послушайте, если бы этот Иисус захотел проявить свою истинную сущность, а как мы с Иродом его уговаривали, ничего бы этого не случилось. Признайтесь лучше, что у вас не хватило твердости?» «Дорогой мой, я могу признаться лишь в одном. Даже не подозревая о божественном происхождении Иисуса, я тем не менее сделал все, что было в моих силах, пытаясь его спасти. Но ваши иерусалимские жители просто взбесились. Этот парень оказал многим своим соотечественникам значительные услуги, а те вместо благодарности потребовали его смерти, уверяю вас. Я использовал все способы. Знаю, знаю. Белая хламида, порка, варава. А потом вы умыли руки. Еще бы. Я бы вымыл заодно шею, ноги и прочее, если бы понадобилось. Но к чему это вы клоните? А вот к чему. Я весьма опечален, что Сын Божий приставился, а потому хочу, по крайней мере, прилично его похоронить. Я готов даже предоставить ему свой собственный превосходный склеп в одном из моих поместий. Пожалуйста, у меня нет никаких возражений. Однако разрешите задать вам один вопрос, уважаемый Иосиф. Я вас спрашиваю, вы вполне уверены, что он умер? Приходится верить. Я разговаривал с одним из воинов, охранявших лобное место, и тот уверяет, что несчастного Господа Бога нашего на всякий случай проткнули еще копьем для полной гарантии, так что теперь он наверняка покойник. Надо полагать, что в это время сотник уже вернулся с Голгофы, ибо Пилат, по свидетельству Евангелия, обратился к нему с вопросом, возможно ли удовлетворить пожелание сенатора. Официальный отчет сотника — подтвердил слова Иосифа Аримафейского, и Пилат объявил, что не станет возражать, если друзья бывшего плотника похоронят его труп.